И тут события понеслись вскачь. Для начала фельдфебель выстрелил в воздух из пистолета. «Лэйди, лэйди, лэйди, лэйди, музыка громче, громче играй». Уже надрывалась мелодия в голове у нашего героя. Видимо, он хотел ускорить процесс познания животного мира водителем, и надо признать, это ему удалось. Лошадь заржала, со всей дури легнула копытом в лоб водителя, отправляя того в уже бессознательный полет, и, вспомнив молодость, со всей дури рванула прочь по дороге. Винтовка зацепилась ремнем за телегу, дернула ногу водителя, и тот увязался за своим средством передвижения в увеселительной прогулке по дороге. Лошадка рванулась, забор обвалился. Вслед за бодро удаляющимся трио из лошадки, телеги и водителя, из кустов настоящим берсерком выскочил дед, грозно размахивая над головой своим здоровенным ятаганом и крича страшные ругательства, бодрым галопом отправился догонять цирковых артистов, и кучер с кибиткой накрылся. Офигевший от такого представления фельдфебель наконец-то высунулся полностью из кабины, встал на подножку и, прицелившись как настоящий ковбой, приготовился снять деда первым же выстрелом. Правда, выстрелить ему, к счастью, не удалось. Дышали, и рвали, и грели свечою. Задорная мелодия в голове окончательно захватила управление мозгом. От груды камней раздалась короткая, но гулкая пулеметная очередь, и воина Великого Рейха снесло с подножки, перевернуло в воздухе и отбросило далеко в кювет. Видимо, ракурс стрельбы смущал Старинова, грузовик встал слишком близко к препятствию, и Илья боялся задеть взрывоопасный груз. Она так рванула, забор обвалился. Испанские воины, сидевшие у заднего борта грузовика, от внезапного стресса полезли наружу. Один из куривших нарушителей противопожарной безопасности от испуга уронил зажженную сигарету, и она укатилась куда-то под бочки с бензином. Это придало их героическому порыву покинуть кузов дополнительный стимул. Однако спешка и нехватка тренировок привели к плачевным результатам. Вас бы к моему прапору, научились бы из машины на раз-два-три выскакивать. Пронеслась в голове у Лехи мысль, пытаясь отогнать песню про лошадку в глубины сознания. Сначала коллега нарушителя противопожарной безопасности при прыжке зацепился за борт ногой, сделав натуральное сальто и, перевернувшись в воздухе на 180 градусов, вошел в грунтовую дорогу головой. Испытав встречу с тупым и твердым предметом, в просторечии называемым головой испанского воина, дорога не поддалась натиску и вышла победителем из краткой схватки. Неудачливый прыгун тоже оказался еще тем нарушителем, правда, уже правил обращения с оружием. Его винтовка прыгала из кузова вместе с бойцом, с патроном уже досланным в патронник и, скорее всего, не стоявшая на предохранителе. От удара винтовки о землю грохнул выстрел, пуля мгновенно разнесла голову его коллеги, ставя кровавую точку в судьбе нарушителя противопожарной безопасности. И так безошалевший от страха, кучер с лошадкой помчались на, жизнеутверждающая музыка опять прорвалась в сознание музыкального ценителя. Леха выскочил из своего укрытия и рванул к заднему борту грузовика. Его взгляду предстала картина двух испанских трупов. Один, без головы, второй, со свернутой шеей. Пространство вокруг было щедро забрызгано кровью, как из фильмов про резню бензопилой. Наш герой оторопел от такого продолжения циркового представления. Он схватился за борт грузовика, подтянулся и заглянул внутрь. Голубоватые языки пламени радостно плясали между бочек. «Мой бензин!» — в ужасе заорал пилот легкомоторного самолета. «Лэйди, лэйди, лэйди, лэйди, музыка громче, громче играй!» — громыхнул в мозгу заключительный аккорд. Глава 8. Хренов знает что. Вторая половина июня 1937 года. Дорога от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Леха вцепился в борт грузовика, поставил ногу на подножку, подтянулся, чувствуя, как дрожат руки, и заглянул внутрь. Голубоватые языки пламени весело плясали между бочками, пробегая по деревянному настилу. Видимо, постоянная перевозка топлива не прошла бесследно, доски настила напитались горючими парами, и теперь какая-то маслянистая субстанция радостно горела, сверкая лиловыми всполохами. «Мой бензин!» — дико заорал пилот легкомоторного самолета, осознавая, что добытое им с таким трудом топливо вот-вот отправится прямиком к чертям собачьим. «Лэйди, лэйди, лэйди, лэйди, музыка громче, громче играй!» — громыхнул в мозгу ритм. Кузов грузовика был плотно заставлен стандартными 200-литровыми бочками, стоящими вертикально. Вдоль бортов стояло несколько канистр, парочка из которых уже наклонилась на бок, едва удерживаясь на своих местах. Между бочками, прямо на полу, весело разгоралось пламя. И тут же, к как издевка, в и без того многострадальную голову Лехи хлестнуло воспоминание. Он, еще пацан, сидит у деда в гараже, с любопытством разглядывает те самые железные канистры с тремя ручками и защелкивающейся горловиной. Тогда они пахли бензином, машинным маслом и чем-то терпким, металлическим. Теперь же они воняли только бензином и грозились сделать из него воздухоплавателя без участия самолета. Без огнетушителя гасить разгорающееся пламя было нечем, да и не пролезть просто так между плотно стоящими бочками. Леха, даже не раздумывая, рывком откинул борт и единым махом заскочил в кузов, едва не поскользнувшись на маслянистом деревянном полу. Жар становился все сильнее. Первая канистра. Он схватил ее обеими руками, размахнулся тяжелой железякой и швырнул ее через борт. Канистра с бензином приземлилась на дороге, тяжело бухнула и закрутилась, поднимая облако пыли. Вторая. Следом за первой. Третья. От удара о землю крышка третьей канистры отскочила вверх и бензин стал толчками выливаться на землю. Отпадла. Только и сумел высказать свое отношение к происходящему наш герой. Леха судорожно огляделся в кузове. Канистры – это мелочи, да и не хватит их вполне себе прожорливому штольховскому мотору. А если вспыхнет хотя бы одна бочка, все и вся в ближайшей округе отправится прямиком на небеса. Он шагнул к ближайшей бочке, схватил ее за верх и изо всех сил потянул на себя. Полная, ох и тяжелая, зараза. Но адреналин бил по венам, пальцы цеплялись за металл, раз и, бочка повалилась на бок. Вес у нее был что надо, но паника, бешеный выброс адреналина и безграничная жадность за сбереженное топливо творили с организмом чудеса. «Ну давай, давай, родимая!» – прорычал Леха, ворочая ее к краю. «Давай, жиробасина!» – рявкнул он, толкая бочку вниз. Бочка неохотно покатилась, наклонилась, перевалилась за задний борт грузовика и с грохотом шмякнулась на землю. Леха, вывалившись из кузова, плюхнулся в дорожную пыль рядом с ней. Железная бочка с топливом застыла рядом, в метре от грузовика. Он отдышался пару секунд, отфыркиваясь от пыли, уперся в землю ногами и начал толкать ее прочь от разгорающегося пожара. Бочка нехотя сдвинулась с места, затем с натужным металлическим скрипом покатилась вперед, оставляя на дороге темные полосы. Каждый толчок отзывался в мышцах неприятной дрожью, адреналин уже начинал отпускать, и тело требовало передышки. Еще несколько шагов, еще несколько рывков. Решив, что они с бочкой удалились достаточно далеко от грузовика, Леха развернул бочку к кювету, и вот она плюхнулась в высокую траву, оказавшись чуть ниже уровня дороги. Леха тяжело выдохнул, смахнул пот со лба, выпрямился и огляделся. Грузовик теперь представлял собой довольно колоритное зрелище, пламя весело плясало в кузове, пожирая брезентовый тент, который с шипением и треском съеживался в огне. Горящие капли плавящейся прорезиненной ткани падали на землю, дым валил черными клубами, отчего казалось, будто вокруг машины сгущалась мгла. Леха прищурился. «Будем надеяться, что в моей бочке просто бензин, а не скипидар какой-нибудь», — пробормотал он себе под нос, чувствуя, как жар от огня распространяется все дальше. И тут его внимание привлекло движение сбоку. Старинова он заметил только сейчас, тот лежал в нескольких десятках метров, полускрытой высокой травой, но его силуэт все равно выделялся на фоне земли. А еще было хорошо слышно, как он орет: «Хренов, ты там с ума сошел», — проревел Илья Старинов, дико размахивая руками. «Вали оттуда, придурок, ложись». Осознание пришло как удар по голове. Бочку он откатил в кювет, это да, но вот сам при этом остался стоять в каких-то 30 метрах от грузовика, который, к слову, горел уже довольно весело. «Вот дерьмо», — выдохнул он. Леха развернулся и рванул прочь. Шаг, другой, третий. Где-то сзади хлопнуло, словно кто-то щелкнул гигантским хлыстом. Потом еще раз. Шипение, треск, грохот, взрыв. Секунда, и ударная волна толкает его в спину, поднимает в воздух, закручивает, как тряпичную куклу. Все превратилось в вихрь из пыли, жары и вспышки в глазах. Леха взмахнул руками, пытаясь нащупать хоть какую-то опору, которая могла бы его остановить в воздухе, но земля уже стремительно неслась навстречу его голове. Последнее, что он увидел, был небольшой, коротко спиленный пенек, торчащий из земли под нелепым углом. От этой пи, додумать окончание фразы у парящего советского воина не хватило времени. Он инстинктивно зажмурился, рефлекторно дернул голову в сторону и рухнул лицом вниз, жестко втыкаясь в пенек и обнимая землю. Вторая половина июня 1937 года. Аэродром Сота, окрестности Мадрида. Иван Евсеев сидел в тесной кабине своего И-16, плотно зафиксированной в мягкими кожаными ремнями. Они пристегнулся и плечевыми, и центральным поясным ремнем, хотя в бою обычно оставляли только поясной. Плечевые мешали крутить головой по сторонам. Парашют под задом напоминал об опасности. Его ишак тихонько покачивался на неровностях грунтовой взлетной полосы, улавливая дуновение горячего испанского ветра. Где-то в стороне он видел И-15, чата, приземистые бипланы с округлыми капотами, привычно разбегающиеся по полосе в облаках пыли. Под их фюзеляжами покачивались небольшие бомбы. Они шли на штурмовку, и это было важно. Но его мысли были сейчас не о них. В общем, Иван гордился собой. И чем дальше заходила война, тем сильнее эта гордость укоренялась в душе. Во-первых, он был в Испании, в самой гуще событий, в самом центре борьбы, оказывая интернациональную помощь местным коммунистам. Попасть сюда было ох как нелегко. Желающих десятки, а может и сотни, а мест кот наплакал, и отбор серьезный. И все же он сумел, он здесь. Но самое главное, он попал не на старье вроде И-15, а на самый современный И-16. Сильный, быстрый, маневренный. После него бипланы казались допотопными архаизмами. Ну серьезно, какие могут быть чата в сравнении с Ишаком? Евсеев усмехнулся, наблюдая, как чайники один за другим трогались со своих мест, катились по полосе, оставляя за собой пыльные шлейфы. Штурмовики. Работа у них была важная, но не такая, как у истребителей. Настоящие бои вершились там, в небе. Он чуть сильнее сжал ручку управления, испытывая странное, но приятное чувство уверенности. В Испании у него все складывалось как нельзя лучше. Отличные командиры, толковые механики, летчики, настоящие друзья, а сам он уже неплохо наблатыкался в испанском. С местными, даже с сеньоритами, мог объясниться без особых проблем, а это многое значило. А еще он уже сбил одного. Пусть старый, пусть устаревший, но немецкий Хенкель отправился в землю именно благодаря его метким очередям. Первый сбитый. Личный счет открыт. Он немного поерзал в кресле, откидываясь назад. Даже та дурацкая история с попаданием под дружественный огонь своего же ведомого, из-за которого пришлось прыгать с парашютом, была уже в прошлом. Конечно, над ним изрядно подтрунивали после этого. Как там, сосны Испании, мягкие, ухмылялись летчики. Но никаких организационных выводов не последовало, никто не тыкал в разбитый самолет. Повезло, вот только с девушками пока никак не складывалось. Знакомиться с испанками было можно, и он даже уговорил одну сеньориту, а вот жениться на них прямо очень не рекомендовали политические работники. Оставалось немного советских девушек и женщин, переводчицы, секретари, журналистки. Вот одна рыжая журналистка никак не шла у него из головы. Сглотнув, он перевел взгляд на взлетную полосу, выдохнул и плавно добавил газ. Двигатель зарычал, пропеллер завертелся, срывая горячий воздух, самолет дернулся и начал набирать скорость. В этот момент он стал мечтать о бое, о враге, о победе. Вторая половина июня 1937 года. Дорога от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Леха очнулся от того, что кто-то методично отвешивал ему звонкие пощечины. Голова моталась то вправо, то влево, словно листок на ветру. Он зажмурился, хрипло вдохнул пыльный воздух и с трудом приоткрыл один глаз. Перед ним нависало знакомое лицо. «Ты, придурок ненормальный, только попробуй сдохнуть. Кто нас обратно повезет?» Зло прошипел Старинов, заряжая еще один дружеский шлепок. «Все, все». Леха слабо попытался отбиться, но руки слушались плохо, а голова трещала так, словно ее пару раз приложили об бронеплиту. Трогать лицо было страшно, но он все же рискнул. Провел пальцами по скуле и тут же с шипением отдернул руку. Боль пронзила черепушку еще раз. «Ага, похоже, знатный фонарь будет», — радостно поднял его настроение Старинов. «Главное, не глазом в сучок, а то ходил бы теперь, как какой-нибудь Нельсон», — успокоил себя не до конца освоивший прямохождение попаданец. Медленно поднявшись на ноги, он покачнулся и, чтобы не повторить судьбу упокоившегося бензовоза, прислонился к ближайшему стволу дерева. Оглядевшись, он хмыкнул. Грузовика больше не было. На его месте вяло чадила груда обгорелого железа. По дороге и вокруг валялись оплавленные детали, кое-где догорали тряпки, видимо, остатки брезента. Настоящий местный апокалипсис в миниатюре. Леха облизнул пересохшие губы, затем поднял голову и увидел ее, его бочку. ту самую, за которой он прыгал в кузов, аккуратно устроившуюся в кювете и засыпанную всяким мелким мусором, но, к счастью, оставшуюся целой. «Ну слава тебе, кто там у нас за топливо отвечает, спасибо тебе, небесный командир бензоколонок». Он осторожно подошел, наклонился, зажал рот, чтобы не блевануть, и осторожно ощупал стенки бочки рукой. Бочка была цела, ничего не сочилось, бензин изнутри не старался вырваться на свободу, уцелело. Облегченно крикнул он Старинову, улыбаясь, как будто выиграл миллион в беспроигрышную лотерею. Теперь на повестку дня во весь рост вставал другой вопрос: как дотащить ее до самолета и как перелить топливо. Леха встал, покачиваясь, и направился к тому, что еще недавно было грузовиком. Теперь это напоминало груду обгорелого металлолома, щедро рассыпанного по дороге и обочине. Что-то потрескивало в раскаленных обломках, а воздух был насыщен горелым железом, дымом и чем-то неприятно сладковатым. Осторожно обходя еще дымящиеся обломки, он искал хоть что-то полезное. Спустя пару минут поисков удача ему улыбнулась. В стороне от основной кучи валялись две помятые канистры, видимо, те самые, выкинутые им из грузовика, еще вполне крепкие на вид. «Полезный хлам», — пробормотал он, подбирая находки. Леха постоял, морщась от вони горелого металла, масла и прочих ароматов военного апокалипсиса, провел рукой по лицу, стряхнул пыль и осторожно огляделся. Он перевел взгляд в сторону кювета. В противоположном кювете, слегка подкопченной и неподвижной тушкой, лежал окочурившийся от точной очереди Старинова фельдфебель. Немецкое тело раскинулось неестественно, одна рука судорожно сжимала перевернутую планшетку, другая, бесполезно лежала на груди. Из-под него что-то торчало. Леха скривился, но, пересилив отвращение, осторожно приблизился. Даже не пришлось заглядывать под труп, из-под него явно виднелся приклад оружия. «Ну и чего ты там под себя поджал?» — пробормотал он, стараясь не вдыхать запах горелого мяса. Леха нагнулся, потянул тело за плечо, но в этот момент ударило волной тошнотворного жара, и к горлу подступила рвота. Он зажмурился, развернулся и, смачно проблевавшись в кусты, кое-как взял себя в руки. «Вот тебе и немецкая пунктуальность», — прохрипел он, вытирая губы рукавом. Ничего хорошего в мертвом теле не было, но раз уж хозяин оружия отправился в лучший мир, его вещи теперь никому не нужны. Придя в себя, Леха снова потянулся к телу, перевернул его и, морщись, вытащил из-под него странного вида автомат, закопченный, с обгоревшей деревянной рукояткой, но вполне целый. На вид, что-то старое, наверное, еще Первой мировой, вроде немецкого МП-18, только с закопченными боками и подпаленным кожаным ремнем. Леха повертел автомат в руках, оценил вес. «Ну-ну и где ты такое выкопал, дружок, трофей?» — усмехнулся он и закинул находку за плечо. Пока глаза не привыкли к картине боевого беспорядка, он заметил еще одну деталь. Чуть поодаль валялся парабеллум, выбитый, видимо, из рук фельдфебеля при падении. Леха нагнулся, подобрал пистолет, проверил затвор, патрон в патроннике, и патронов целый магазин. Хорошо. Он еще раз покосился на бывшего владельца, затем быстро пошарил по карманам и выудил пару обоим. «Спасибо за щедрость, Фриц», — кивнул он и сунул находку за ремень. Он огляделся в поисках чего-то еще полезного. Вон там, в стороне, лежало что-то, похожее на немецкую каску, уже изрядно помятую и обгоревшую. Может, немецкая, а может, еще чья-то, сейчас уже сложно было сказать. Главное, что на ней был характерный отлив и знакомая форма. Но долго разглядывать свои военные трофеи времени у нашего товарища не было. Он вспомнил про Илью, бочку и самолет. Пора было валить. Кивнув сам себе, он наконец выпрямился, поднял канистры и направился в сторону Ильи. Илья Старинов сидел на камне и без особого энтузиазма жевал травинку, вытянув раненую ногу. «Ну что, товарищ советский шпион?» — Леха смачно хлопнул по металлическому боку бочки. «Переквалифицируемся в грузчики. Толкаем. Кстати, на, держи. А то какой-то ты не настоящий шпион без парабеллума». Он протянул Старинову трофейный пистолет и запасную обойму. «Эх, шляпы тебе не хватает, и темных очков». Илья глянул на него с выражением глубочайшего скепсиса. «Дурак ты, Хренов, и уши у тебя холодные, но протянутый пистолет взял». «Это да». Леха широко улыбнулся и потрогал свои уши. «Уши как раз горячие, даже слишком. Но у нас есть бочка бензина, у нас есть канистра и ведро, и, внимание, у нас есть самолет, а вот времени у нас или совсем нет, или очень мало, так что, пыхтим и толкаем. Потом посмотрел на перевязанную ногу Ильи с проступившими на бинтах кровавыми разводами и уточнил диспозицию. «Давай сначала вытолкаем бочку из канавы, ты хотя бы помоги зафиксировать ее, потом оттащим тебя и канистры к самолету. Ты начнешь переливать, а я попробую дотолкать бочку. Если что, прикроешь меня из пулемета». Двое потрепанных, измученных, но упрямых советских воинов взялись за тяжелую металлическую тушу. Они с трудом, надрываясь, вытолкали ее из кювета, затем, пыхтя и матерясь, прокатили в сторону рощицы 20 метров. Времени было в обрез. В любой момент могла появиться новая машина, могли нагрянуть враги. Когда сил уже не осталось, а руки горели от напряжения, они уселись прямо на бочку, тяжело дыша. И тут, словно по волшебству, из-за поворота появилась знакомая фигура. Глава 9. Акробатика с привкусом. Вторая половина июня 1937 года. Где-то около дороги от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Леха стоял и отплевывался от травы, пыли и мелкого мусора, забившего ему рот и нос, пытаясь отряхнуться и прийти в себя. «С такими приятелями точно до пенсии не доживешь», – пробормотал он, вытирая лицо рукавом и с улыбкой косясь на слегка смущенного Илью. А предшествовал этому эпический полет и бурная забота товарища Старинова. Усталые и измученные советские воины сели перевести дыхание на бочку. До самолета оставалось 400 метров, впереди было не самое ровное поле, да еще и предстояло обогнуть рощу. Леха прикинул расстояние, оценивая, хватит ли у них сил дотащить проклятую бочку, и главное, сколько это займет времени. За поворотом раздался шум подъезжающей повозки, и наши товарищи рухнули в траву. Верный Браунинг словно сам прыгнул в руку пилоту, а Илья возился с новоприобретенным немецким парабеллумом. И тут, словно по мановению волшебной палочки, из-за поворота показалась знакомая фигура. Дед сиял, как начищенный самовар на ярмарке, а его вечная спутница, кобыла, снова тащила телегу, меланхолично переставляя копыта. Впрочем, на сей раз дед действительно обзавелся новым аксессуаром, через плечо у него висела винтовка, а на поясе болталась видавшая виды кобура. Он действительно выглядел исключительно довольным, как кот, безнаказанно дорвавшийся до хозяйской сметаны. Подъехав к советским воинам, он затормозил у обочины и с широкой ухмылкой оглядел их потрепанные физиономии. «Вы двое выглядите, как помой», — заявил он, усаживаясь на краю телеги. «Но бочка-то у вас целая», — дед покачал головой, затем прищурился. «Так, молодежь, а чего сидим? Думаем, как ее дотащить», — вздохнул Леха, обессиленно хлопнув ладонью по бочке. Дед хмыкнул, ухмыльнулся, подошел и наклонился ближе. «Слышь, Руссия, а ты чего молчишь?» Радостно улыбающийся дед выяснил, что советский летчик и минер пытаются доволочь бочку с бензином вручную, и предложил помощь оригинальным способом – динамита. Радостно улыбаясь, произнес дед, залезая под полы своей поношенной куртки. И вот тут Илья, фигово говорящий по-испански, похоже, уловил страшное слово и сработали безусловные рефлексы минера. «Ложись!» – разнесся его рев над окрестностями. Следующее, что осознал Леха, это то, как мощная рука его смахивает с ног. Он летит в пыльную траву, а сверху на него падает не самый легкий товарищ Старинов, вдавливая в землю, словно профессиональный асфальтоукладчик. «Пусти!» – сдавленно прохрипел Леха, судорожно пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха, но тщетно, грудь была намертво зажата телом друга. Дед с любопытством смотрел на эту странную акробатику. Он обошел бочку и с неподдельным интересом взирал на двух советских вояк, валяющихся на земле. «А чё это вы делаете?» – поинтересовался он, почесав седую бровь. «Тренируетесь, наверное, это правильно. Вот помню я, в Марокко было дело. Уйди, милитарист престарелый», – простонал Леха, отчаянно карабкаясь из-под Ильи, как пойманный в сети тунец. «Динамита, говорю же», – пожал плечами дед и ткнул пальцем в свою кобылу. Леха застыл, потом медленно поднял голову, перевел взгляд на старого упрямого осла, вернее, на его лошадь. «Так ты про лошадь», – простонал он, прикрыв глаза. «Ну да, про кого же еще?» – удивленно пожал плечами дед. Илья медленно повернул голову к Лехе, его лицо выражало смесь облегчения и желания надавать пинков деду за такие шуточки. «Руссия, так ты же знал». «Ага, мне вот осталось теперь всех кобыл на своем пути запомнить. Какая разница, как твою клячу зовут?» Тихо плевался наш герой, поднимаясь на ноги и отряхивая с себя всю пыль. Дед тем временем похлопал лошадь по шее и довольно сообщил. «Ну что, Руссия, грузим бочку, или может вам еще потренироваться нужно, пара минут активной торговли, включая легкие, но довольно убедительные угрозы экспроприации уже один раз купленной кобылы в пользу мировой революции, и дед согласился. Шустро развернув кобылу, поставив бочку на попа, трое махинаторов сумели затолкать драгоценную бочку в телегу. Дед при этом активно стенал и причитал, переживая за свою любимицу, но тем не менее помогал с погрузкой с не меньшим рвением, чем сами советские воины. Видимо, перспектива прищучить еще парочку фашистов его явно вдохновляла. Когда все было готово, Леха устало вздохнул, отряхнул ладони и кивнул Илье. «Ну все, вперед, заправщики!» Дед, довольный новой военной операцией, уселся в телегу и махнул рукой. «Поехали, Руссия!» И процессия тронулась в путь. Илья устроился на телегу, а Леха попал в пособники лошади, подталкивая телегу на сложных участках. Дед в какой-то момент, покосившись на Леху, ловко поинтересовался. «Руссия, а у тебя еще деньги есть?» Леха, который как раз проверял прочность телеги, остановился, прищурился и медленно перевел взгляд на старика. «А ты чего это спрашиваешь?» – подозрительно уточнил он. «Ну», – дед хитро подбоченился, чуть покачиваясь в седле. «Я вот думаю, кобыла-то уже моя опять, а после такой работы, ее кормить надо будет сколько, просто жуть». Дед весело ухмыльнулся. Леха закатил глаза, бросил взгляд на Илью, который еле сдерживал смешок, и устало вздохнул. «Дед, ты бы хоть сделал вид, что помогаешь за идею, а не за премиальные. Так я и помогаю. Но если ты все равно раздаешь золото направо и налево, может и мне перепадет?» Леха только махнул рукой и покатил бочку дальше. «Вот хитрый чертяка», – пробормотал он себе под нос. «С золотом проблема, но премиальные тебе будут». Вторая половина июня 1937 года. Кабинет наркомвнудела, Лубянская площадь, город Москва. За окном была поздняя ночь, но Николай Ежов сидел в своем кабинете, уставившись на два лежавших перед ним рапорта. Вождь любил работать по ночам, и ему приходилось подстраиваться. Оба рапорта были про одного и того же человека, оба из Испании. В их системе стучать друг на друга было в порядке вещей, и наличие сразу двух рапортов как раз его не удивляло. Но насколько разнились эти донесения? Первый рапорт был подписан представителем НКВД Александром Орловым. В нем сообщалось, что некий пилот Алексей Хренов крайне неблагонадежен, отпускает непочтительные шутки в адрес испанских товарищей и даже советских политработников, замечен в чрезмерно теплых связях с испанскими анархистками женского пола, недостаточно идеологически устойчив, в бою самовольничает, вопреки инструкциям атаковал немецкий линкор, вызвав международный конфликт. Ежов криво усмехнулся, ему прекрасно помнилось то совещание у товарища Сталина, и он зябко передернул плечами. В заключении Орлов писал: «Просим санкцию на изъятие и усиленный допрос с применением ускоренных методов». Ежов плотоядно улыбнулся. Ускоренные методы допроса вовсю применялись с одобрения самых высоких чинов, чтобы расколоть до задницы всех этих подлых врагов народа. Второй рапорт был от заместителя того же Орлова, Наума Белкина. Тот писал совсем в другом ключе. «Пилот исключительно храбр, таранил самолет врага, спасая товарища, был сбит, но захватил и угнал немецкий самолет, проявил смекалку и героизм». Ежов отложил оба листа, потер лоб. Он лично не знал ни Орлова, ни Белкина, оба они были из старой гвардии. Однако он точно знал, что Орлов имеет прямой канал связи со Сталиным и выполняет его личные поручения. Сам Ежов тоже почти каждый день и подолгу бывал у вождя, возил ему пухлые папки с документами, докладывал о вскрытых заговорах и выявленных врагах народа, получал квоты и утверждал контрольные цифры. Ежов раздраженно бросил карандаш на стол и потер виски. Почему он, правая рука вождя, его недремлющее око и карающая длань, должен разбираться с каким-то сраным старшим лейтенантом? Какая, к черту, разница, кто он такой? У него тут заговоры. Везде предатели, троцкисты, буржуазные элементы, вредители в самых высоких кругах. Он сутками выискивает их, разоблачает, держит страну в крепкой хватке, а эти бездельники, зажрались они там, в Испании. Он откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы в замок и уставился на портрет Сталина, висящий напротив. Хотя, сколько старших лейтенантов вождь знает лично? Ежов осклабился. Вот-вот, тут можно легко промахнуться. И он очень хорошо помнил ту историю с торпедированием этого немецкого Дойчланда, когда сам вождь, товарищ Сталин, Тепло отозвался об этом летчике и приказал его не трогать. «Пока не трогать», — добавил Ежов негромко. «Тем более, почти готовы документы в работу на другого антисоветского элемента, шпиона, заговорщика и изменника, начальника ВМС РК Владимира Орлова». Тут Ежов заржал. «Тоже Орлов. Вот уж совпадение». Он провел пальцем по краю бумаги, потянулся за карандашом и написал коротенький текст. «Наблюдать. Собрать всю доступную информацию. Затем вызвал шифровальщика. Отправить в Испанию. Обоим этим». Следом он уже самостоятельно добавил еще одну пометку на полях первого рапорта, коротко приписав: «Проследить за Орловым и Белкиным. Отдельно». Подумав, он нажал кнопку звонка и, вызвав секретаря, продиктовал указание начальнику 5 ГУ отдела, бывшего особого отдела ГУКП, проверить биографию этого пилота. «Как следует проверить». Секретарь кивнул, исчез за дверью. Ежов откинулся на спинку кресла и усмехнулся. «В Испании он подвиги, понимаете ли, совершает. Пока мы тут, не жалея себя, боремся с троцкистами и фашистскими заговорами. Давить надо этих военных. Ладно, пусть этот старший лейтенант пока летает, а он, Ежов, все узнает и правильно доложит, когда придет время». Вторая половина июня 1937 года. Аэродром в окрестностях города Авила. Хиина Капутнахер сидел в кабине своего Хинкел Хе-51, самодовольно ухмыляясь, пока механики проверяли самолет перед вылетом. Бензина было мало, но для него нашлось. Пахнуло бензином, для него этот запах был ароматом победы. Просто с утра он не увидел себя в расписании полетов. Это было странно. Да, вылетов сейчас было немного, топливо приходилось экономить, и боевые задания распределяли так, чтобы никто не простаивал, но его, Хиина Капутнахера, которому лично генерал вручил крест, в расписании не было. Непорядок. Но Капутнахер был не из тех, кто будет просто сидеть и ждать милости от природы или начальства, что в общем-то одно и то же. Он ловко подкупил сигареткой телефониста, и тот не сильно ломался, через несколько минут уже соединял его с дядей в Саламанке. «Дядя, как ваше самочувствие?» «Спасибо, и маме тоже передавайте привет и мою благодарность за вашу заботу». Тут, кстати, на аэродроме какая-то ошибка. И он подробно изложил ситуацию на аэродроме, не забыв добавить вроде бы объективных обид и возмущения. «Дядя, человек важный и вхожий куда следует», благосклонно выслушал племянника и пообещал разобраться. Он перезвонил командиру легиона «Кондор», излагая ситуацию в самых мягких тонах, но в то же время предельно прозрачных формулировках. Ну, разумеется, не забыв упомянуть талантливого племянника. А командир легиона просто взял и позвонил напрямую к Нюкпелю. И вот тут началось самое интересное. Голосом, от которого, по рассказам, даже стены покрывались испариной, генерал натянул к Нюкпеля на кукан так, что у того уши сами пытались оторваться от головы. «Может, вы там совсем оборзели?» Кнюппель вежливо спросил генерал для начала разговора. Как выяснилось, показатели денситометрии, да и акустические данные у генерала были в полном порядке. И пока он орал на Кнюппеля, давая понять, кто есть кто в этом легионе, весь штаб аэродрома затих и остановил работу, с уважением прислушиваясь к точности формулировок. А когда уже в самом конце он поинтересовался, летает ли известный теперь уже и в Рейхе пилот Капутнахер, тут Кнюппель буквально побледнел, а затем покраснел, а затем почернел от злости. Аккуратно положив трубку на рычаг, тупая колотушка вызвал штабного офицера и, брызгая слюной, буквально выплюнул приказ включить Капутнахера в расписание. Как он его при этом называл, даже механики постеснялись бы повторять, но факт оставался фактом. Сегодня Капутнахер снова летал, и вот теперь, сидя в кабине, он довольно растягивал ухмылку, крепче затягивая ремни. «Ну, попробуйте теперь меня забыть». Вторая половина июня 1937 года. Где-то около дороги от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Дед, водитель кобылы, сама кобыла, помощник кобылы в лице Лехи и восседающий на телеге рядом с дедом Илья совместными усилиями оперативно дотащили весь скарб, пулемет, бочку и пару канистр, до самолета. Дед, получив от Лехи пару серебряных монет в 5 песо, остался более чем доволен. «Давай, удачи, Руссия!» Он радостно шлепнул по крупу свою кобылу, и та, словно разделяя его удовлетворение, неспешно и степенно двинулась прочь. Помощник из Ильи с его раненой ногой оказался фиговый. После краткого переругивания, когда он наотрез отказался лезть внутрь, его прислонили к левой опоре шасси. «Ты у нас будешь работать с передастом», — пошутил Леха. Правда, его шутка прошла мимо сознания Ильи, который кивнул и со всей серьезностью приготовился передавать канистры. «Да, другая эпоха», — покачал головой Леха. «Столько приколов пропадает». Разбираться в тонкостях заправки самолетика Хренову было некогда, и он влез прямо на мотор. Оказавшись наверху, он некоторое время балансировал, размахивая руками, пока не пристроил ногу на площадке у корня крыла. Теперь он стоял, расставив руки в стороны, как акробат на канате, покачиваясь на ветру. Затем все-таки дотянулся до ближайшей пробки в левом крыле и открутил ее. Заглянув внутрь, он зачем-то понюхал запах бензина и крикнул Илье: «Подавай, держись крепче, а то навернешься и ногу сломаешь или даже шею свернешь, а тебе еще меня пилотированию учить». Подбодрил его Илья, с трудом подавая первую 20-литровую канистру. Временный артист бесплатного цирка, чертыхаясь, принял канистру и, балансируя, начал совершать акробатические кульбиты, переливая топливо в жадную пасть бака. Затем настала очередь второй канистры. Леха, не теряя времени, спрыгнул вниз и рванул переливать топливо из бочки в канистры. Теперь каждая секунда стоила очень дорого, грузовик-то рванул хорошо, взрыв могли услышать черт знает где. «Вы когда-нибудь пробовали перелить топливо из полной бочки в узкое горлышко канистры?» Леха раньше тоже не пробовал. Через 5 минут он уже надеялся, что больше никогда в жизни ему и не придется заниматься такими извращениями. Записав всех немецких конструкторов скопом в общество обгадившихся любителей нетрадиционной ориентации и помянув их родню до 10-го колена, он выработал какой-то приемлемый алгоритм. Леха наклонял бочку, и бензин начинал хлестать через край. Снизу Илья подставлял мятое ведро. Набрав какое-то количество топлива, товарищи переливали его в пустую канистру, и процедура повторялась. В среднем на одну канистру уходило 3-4 итерации. Руки дрожали, бензин хлестал во все стороны. Естественно, добрая часть проливалась мимо, щедро орошая землю, ботинки и штаны участников операции. К концу второй канистры оба уже были изгвозданы в бензине по самое не боись. «Ну что, Илья, вот так люди и выбирают здоровый образ жизни, курить бросают. Или, может, прикурить тебе сигаретку?» Ехидно поинтересовался попаданицу неодобрительно глядящего Ильи Старинова. Если бы кто-то сейчас чиркнул спичкой, тут бы все вспыхнуло ярчайшим пламенем. Второй раз процесс заливки двух канистр прошел чуть легче, видимо, сознание отключилось, и процесс полностью перешел под управление инстинктов. Наверху Леха опять занимался акробатическими кульбитами и осушал одну канистру за другой, переливая их в бак. Пыхтел, матерился, но продолжал. Залив четвертую канистру, он увидел, что топливо уже плещется под самой пробкой. Проверив, как воткнут верхний чопик имени Старинова, он снова спрыгнул. Второй, дальний бак он даже не стал пробовать заправлять, аккуратная очередь пуль буквально распилила фибровый бак, не оставив надежды. Все же Леха не мог оставить добро пропадать. «Илья, давай еще пару зальем, вдруг потечет, и садиться снова придется, и взлетаем нафиг». От жадности товарищи снова залили обе канистры под горлышко. К шестой канистре Илья взмолился: «Не могу больше, сейчас свалюсь, как есть, прямо под колеса». Леха вскинул голову и с удивлением заметил, что Илья и правда шатается. «Держись, сейчас тебя уложим», — крикнул он, отставляя полную канистру. Совместными усилиями ворчащего, кряхтящего и протестующего Илью затолкали в кабину самолета. Голова плохо соображала, но Леха прикинул, сколько у нас вышло. 4 по 20, литров 70, 80 точно залили. А бак тогда сколько на самом деле? Да и хрен с ним. Километров на 150 должно хватить, а больше и не надо. Это если чопики удержатся. И вот, стоя у самолета, окутанный резким запахом топлива, с руками в бензиновых потеках, он поднял голову и замер. Из-за поворота показался грузовик. Глава 10. Поздно пить боржоми. Вторая половина июня 1937 года. Где-то около дороги от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Время будто замедлилось. Леха замер как вкопанный, его взгляд застыл на дороге, откуда неспешно, будто насмехаясь над впавшим в ступор человеком, начал выползать капот грузовика. Мозг еще не включился, но тело уже просилось куда бежать. Секунда, другая. Кабина с водителем и еще каким-то хмырем внутри показалась полностью. За ней полез в кадр тентованный кузов. Вот они, значит, и есть незваные гости. И тут Леху будто ударило током. Он рывком сорвался с места, закинул вторую канистру в кабину, даже не особо целясь, и зарычал Илье: «Пулемет, готовься, взлетаем». Одновременно с этим его руки уже ловили тумблеры в кабине. Он щелкнул магнита, затем дважды качнул ручной топливный насос, загоняя бензин в карбюратор. Еще мгновение, и он уже вылетел наружу. Теперь самое главное – завести двигатель. Леха перехватил винт, ощутил его приятное тепло и тяжесть, глубоко вдохнул. «Давай, Чебурашка, заводись». Он прокрутил винт, поймал момент перед ВМТ, пристроился поудобнее и дернул винт со всей силы. Рывок. Лопасть сорвалась с места, проворочившись вниз, двигатель кашлянул, захрипел, но тут же схватил с полоборота и заурчал ровным, уверенным басом. Ровный гул мотора разорвал тишину. «Красавец! Просто красавец!» — крикнул на бегу наш герой. Не теряя ни мгновения, воняющий бензином пилот Чебурашки обогнул вращающийся винт и в два прыжка влетел обратно в кабину. Запах бензина просто валил с ног, щипало глаза, било в нос, будто они сидят внутри бензобаки, а не в кабине. Любой современный пожарник сразу выписал бы штраф всей своей жизни, ощутив такой аромат. Санэпидстанция тоже бы не осталась в стороне. Он убрал тормоза, аккуратно добавил газу, максимально выпустив предкрылки. Самолет дернулся вперед, сначала лениво, потом с каждым мгновением ускоряясь. Поле под колесами было неровным, кочки били в стойки шасси, каждая неровность встряхивала машину. В кабине все дребезжало, болталось, в воздухе закружились мелкие частицы пыли. Их трясло так, будто самолет решил отыграться за все удары, которые получил за последние несколько дней. «Леша, твою мать!» – раскорячившись орал сзади Илья, вцепившись в пулемет. Мотор ревел, самолет набирал скорость, вибрация становилась все сильнее. Крылья начали подхватывать машину, еще чуть-чуть, еще мгновение, и они взлетят. И тут в левом шасси что-то хрустнуло так, что Леха буквально задницей почувствовал этот звук. Он плавно потянул ручку управления на себя, заставляя самолет оторваться от земли, несмотря на все протесты потрепанной машины. Мотор ревел, винт размылся в прозрачный круг, самолет сначала едва заметно подпрыгнул, потом еще раз, и, наконец, плавно оторвался от неровной поверхности поля. Леха почувствовал мгновение невесомости, когда шасси больше не били по кочкам, а крылья окончательно приняли на себя тяжесть машины. Земля начала уходить вниз, сначала медленно, потом все быстрее. Внизу кусты мелькнули размытыми зелеными полосами, опасно близко. Леха инстинктивно втянул голову в плечи, уже понимая, что если сейчас заденет, но не задел, не зацепил, еще несколько сантиметров, и можно было бы прощаться, самолет качнуло. Он еще не хотел полностью подчиняться, еле слышный свист в потоке воздуха подсказывал, что машина нестабильна. Вцепившись в управление, он осторожно ловил баланс, короткие движения педалей, чуть ослабить натяжение штурвала, и вот, теперь уже можно было более уверенно взять курс. Перед тем, как смотреть вперед, он еще раз скосил взгляд вниз. Там, на дороге, грузовик уже остановился, а из него один за другим начали выскакивать солдаты. Кое-кто размахивал руками, другие замешкались, оглядываясь вверх, но их реакция больше напоминала растерянность, чем реальную попытку что-то сделать. Леха ухмыльнулся про себя. Поздно, пить боржоми, парни, когда почки отвалились. Теперь догнать их можно было только пулями. Вторая половина июня 1937 года. Небо между аэродромом Сотой Авилой. Хейна Капутнахер вел свой 51-й Хейнкель уверенно и с ленивым самодовольством. Он любил патрулирование, это были полеты без спешки, с ощущением контроля. Можно пролететь над линией фронта, почувствовать себя хозяином неба, поиграть мышцами, а если повезет, загнать кого-нибудь в землю. В прошлый раз он, конечно, совершил подвиг, пикируя на этот состав, и ему выпала награда, и не простая, а высокая. Конечно, не без помощи дяди, старого хитрожопого интригана, который при всей своей полезности вызывал у него смешанные чувства. «Надо будет подогнать ему коньяка», — подумал Хейна, щурясь на горизонт. Оставалось решить, сделать это из уважения или чтобы он быстрее сдох от пьянства. Патрулирование шло по плану. Он проделал почти весь путь до гор, обозначивших дальний край маршрута, развернулся и лег на обратный курс. И вот тут заметил точку. Она шла встречным курсом, далеко, слева. Хейна добавил газу, закладывая плавный вираж. В голове зудело предвкушение. Может, это будет скучная проверка, а может, быстрый бой, где он снова покажет свое мастерство. Точка приближалась и превращалась в... Что за черт? Перед ним был какой-то нелепый самолетик. Маленький, медленный, корявый, пузатый фюзеляж, длинные ножки шасси, крылья, будто пьяный инженер пытался их слепить из разных моделей. Хейнекапутнахер продолжал сближаться с неизвестным самолетом, пристально вглядываясь в его очертания. Чем ближе он становился, тем больше в нем было чего-то неправильного, несуразного. Это был явно не боевой истребитель, не бомбардировщик, да даже на обычный связанный самолет он походил с большой натяжкой. Узкое, вытянутое тело, большая стеклянная кабина, высокие шасси, какие-то слишком большие для такого крошечного фюзеляжа крылья. Но самое главное – цвета. Хейна нахмурился. На боках самолета были нанесены те же самые круги, что и на его машине. Бело-черные буквы «Ха» на крыльях и хвосте говорили однозначно, этот самолет принадлежал националистам, таким же, как и он сам. И вот тут что-то внутри ёкнуло. А что он делает в этом секторе? Эта машина шла прямиком в сторону гор, за которыми начиналась территория республиканцев. Никаких сообщений о союзных самолетах, работающих в этом районе, не поступало. Что он забыл на этом направлении? Эта штука летела не просто мимо, ее маршрут выглядел осмысленным, целенаправленным. Пилот явно знал, куда направляется, и у него, без сомнений, была четкая цель. Аэродром Вавили остался далеко позади, а впереди – Мадрид. Столица, все еще удерживаемая республиканцами, город, за который шли бои с первого дня войны. И если этот самолет направлялся именно туда, Хейна почувствовал, как пальцы сами ложатся на гашетку. Другой бы он уже давно расстрелял. Никаких предупреждений, никаких раздумий, один залп и пусть падает. Но этот самолет был окрашен в союзные цвета. Он на миг поколебался, и все же вспомнил, у генерала был такой же. Это единственная мысль, которая остановила палец от нажатия. Хейна нахмурился еще сильнее, принимая решение. «Ладно, раз уж я тебя не сбил, давай посмотрим, что ты за птица». Плавно довернув, он заложил вираж, заходя в хвост странному самолетику. «Дам предупредительную очередь, посмотрю, как себя поведет пилот. Должен же он хотя бы попытаться уйти или подать какой-то знак». Но, к его удивлению, самолетик совсем не испугался. Он не дернулся, не ушел вниз, не рванул в сторону. Вместо этого он неуловимо легко просто выскользнул из прицела, без всяких выкрутасов, без сложных маневров, просто, но уверенно, как будто пилот заранее знал, куда пойдет преследователь. Хейна щелкнул языком и раздраженно добавил газ. «Хорошо, если не хочешь пугаться, тогда посмотрим, кто ты такой». Его машина резко набрала скорость, догоняя этот странный аппарат. Дело было плевое, его Хейнкель намного быстрее. Уродливый самолет, как он его про себя уже окрестил, медленно тащился вперед, словно и не подозревал, что рядом с ним в воздухе висит опасность. Хейна резко сбросил газ, выходя на один уровень с кабиной. Теперь он мог разглядеть пилотов. То, что он увидел, заставило его на миг моргнуть. Внутри сидело двое оборванцев. Иначе назвать их было трудно. Потрепанные комбинезоны, какие-то старые, помятые шлемы. Общий вид, будто эти двое только что вылезли из полей и угнали этот самолет из какого-то музея. И самое странное, они ему радостно махали руками, будто встретили старого приятеля. Хейна поджал губы, соображая, какого черта. И тут Стрелок, сидящий сзади, широко ухмыльнулся, поднял руку и показал ему средний палец, а следом загрохотала пулеметная очередь. Вторая половина июня 1937 года. Небо между аэродромом Сота и Авилой. Иван крутил головой в шлемофоне и очках в открытой кабине Ишака, внимательно всматриваясь в окружающее пространство. Закатное солнце било в глаза, заставляя щуриться, а чистое небо, казавшееся бездонным и бесконечно мирным, было в действительности полем боя, где враг мог появиться в любой момент. Их пара И-16 шла позади и немного выше 4 Р-5 с бомбами, которые, казалось, с трудом несли свою ношу. Они медленно, но упорно двигались к цели, словно не замечая собственной беспомощности перед любым нападением. Иван с трудом сдерживал досаду. Он не любил летать в таком сопровождении. Штурмовики, особенно такие устаревшие, как эти чайники, были хороши только против неподготовленного врага или беззащитных целей. Но если появятся истребители противника, этим самолетам не уйти. Единственная их надежда – прикрытие, но его у них сегодня почти не было. Еще утром он должен был лететь в другой группе, но в последний момент все переиграли, почти все И-15 срочно отправили куда-то на север, оставив Ивана с ведомым единственными, кто мог хоть как-то защитить медленные R5 чайники. Он чувствовал, как в груди нарастает глухое раздражение. Почему им оставили на попечение этих коров, зная, что на аэродроме противника появились новые истребители? Иван чуть сильнее сжал ручку управления, снова пробежал взглядом по горизонту. Пока что вокруг было спокойно, но это не успокаивало. Он хорошо знал это обманчивое чувство. Настоящая опасность всегда появляется внезапно, когда ее меньше всего ждешь. Сегодня их целью был аэродром мятежников у Авилы. Совсем недавно туда прибыли новые немецкие самолеты, обтекаемые, даже элегантные и страшно быстрые. Они пикировали с высоты, наносили точные удары и старались опять уйти в вертикаль. Сначала в отчетах просто писали «скоростной моноплан», не зная, как их называть. Тут Иван поморщился. Леха Хренов, ухмыляясь, ляпнул: «Мессеры», и надо же, слово прилипло к ним намертво. Правда, потом выяснилось, это и правда мессершмитты. Как только звучало это слово, у всех сжимался желудок, ладони начинали потеть, а взгляд сам начинал искать в небе серые силуэты. Иван снова помрачнел, вспомнив Хренова. Он был ему благодарен, очень благодарен. Хренов дал ему второй шанс, когда тот болтался, как елочная игрушка на ветках сосны, зацепившись парашютом. Иван поил бы его водкой хоть до конца жизни, но от этих мыслей становилось только хуже. Ему перед глазами вновь вспыхнул образ: рыжие волосы, задорный, легкий смех, искрящиеся глаза цвета голубого моря. Наденька. Она казалась ему несбыточной мечтой. Она улыбалась ему, шутила, и он верил, что между ними что-то может быть. Пока не увидел, как она смотрела на Хренова. Нет, не специально. Просто так бывает. Злость поднялась где-то внутри, но он стиснул зубы и усилием вытеснил ее из головы. Сейчас не время. Сейчас нужно думать о своей работе. Иван заставил себя сосредоточиться, снова посмотрел по сторонам, оценивая обстановку. Все было спокойно. Чистое небо, ровный полет, штурмовики, построившись какой-то свиньей, спокойно шли к цели, но тревожное ощущение никуда не исчезало. Авила приближалась. До цели оставалось минут 20. Вторая половина июня 1937 года. Небо между аэродромом Сота и Авилой. Леха заметил точку на горизонте еще издалека. Она шла встречным курсом и несколько в стороне, но пока еще была слишком далеко, чтобы можно было определить, кого им послала судьба. «А вот этого нам сейчас только не хватало», — раздраженно плюнул Леха. Он инстинктивно попытался прижаться к земле, но вокруг было одно только плоское высокогорье. Поля, поля, бесконечные поля, почти без единого дерева или даже речушки. Ни складки рельефа, ни овражка, ничего, где можно было бы спрятаться. Леха снова выругался и всмотрелся вперед. Похоже, их уже заметили. Он рывком оглянулся назад и, не тратя времени на объяснение, заорал: «Илья, готовь пулемет!» Ответа не последовало, но он услышал, как сзади завозился Илья, лязгая затвором пулемета. Точка стремительно приближалась. И вот уже становится ясно, что это «Хенкель», немецкий биплан. Он, конечно, прилично устарел, но для их игрушечного самолетика его было более чем достаточно. Он быстро увеличивался в размерах, несясь прямо на них, явно намереваясь перехватить. Леха расстроенно сжал зубы, быстро прикидывая варианты. Бежать – не вариант. Драться – тоже глупо. У них один пулемет и не так уж много патронов. Попробуем сыграть в своих. Бросил он назад, не оборачиваясь. Хенкель догнал их быстро. Леха чувствовал его, даже не глядя. Он приближался уверенно, стремительно, явно намереваясь выйти в хвост и взять их на прицел. Но Леха не собирался сидеть смирно. Как только биплан начал заходить сзади, он дал ногу, чуть сместился в сторону, откорректировал полет и ушел из-под прицела. Просто, без резких движений. Как будто ему и в голову не приходило, что его могут сбить. Хенкель снова изменил положение, пытаясь их догнать. Леха почувствовал, как что-то внутри сжимается. Он буквально велел себе расслабиться, заставляя тело не выдавать напряжения, хотя каждая клетка организма кричала о немедленном маневре, об уходе, о попытке спрятаться или сбить скорость, но малейшее резкое движение, и их сразу же скосит вражеские пулеметы. Пилот Хенкеля пока не стрелял, но Леха не обольщался, он мог просто все еще разбираться в обстановке, решая, что делать с этим странным самолетиком, летящим под националистическими опознавательными знаками. Немец вышел чуть сзади, обгоняя и выравниваясь по высоте, и Леха понял, что момент наступил. Он шумно вдохнул, улыбнулся так, будто просто наслаждается прогулочным полетом в погожий день, а не сидит на волоске от смерти, и заорал назад, не оглядываясь. «Илья, стреляй только наверняка, один шанс, они не имели права промахнуться». Секунды растянулись, словно расплавленный металл. Леха почувствовал, как адреналин гулко бьет в виски, дыхание сбивается, но он не дает себе сорваться, не дает рукам дрогнуть. Они с Ильей, как два полных идиота, синхронно заулыбались и радостно замахали руками, словно увидели старого приятеля, которого не встречали лет 10. Это было последним, чего мог ожидать немецкий пилот. Леха успел заметить вражеское лицо в кабине, широко распахнутые глаза, замешательство, почти детское недоумение. Этого мгновения хватило. Раздался резкий, утробный грохот пулемета. Леха почувствовал, как самолет вздрогнул от отдачи. Очередь вонзилась в мотор Хинкеля, врезалась в его фюзеляж, оставляя вдоль обшивки рваные, дымящиеся дыры. Секунду спустя из-под капота двигателя хлынул густой черный дым, окутывая самолет, как саван. Немец рефлекторно дернул машину вправо-вниз, но уже не для атаки, а чтобы спастись. Хинкель начал терять высоту, уходя в сторону, пытаясь выбраться из-под обстрела, таща за собой дымный хвост. Очередь сзади оборвалась, но возвращаться истребитель явно не собирался. Пилот отчаянно старался отвести поврежденную машину подальше, в надежде дотянуть хотя бы до ближайшего поля. Леха только теперь понял, что все это время почти не дышал. Он шумно выдохнул, быстро провел взглядом по приборам, проверяя, не ушел ли самолет в неуправляемый крен. Он чуть отклонил ручку управления, подправляя курс, и только тогда услышал щелчок. Пулемет молчал. «Патроны все, больше нет», — заорал Илья сзади, перекрывая свист ветра. Леха скрипнул зубами, судорожно сглатывая сухость в горле. «Ну и весело же будет, если теперь прилетит еще кто-то». Глава 11. Удиранте нунт стрелянте най моментин. Вторая половина июня 1937 года. Испанская ферма в окрестностях аэродрома, около города Авила. Хейна Капутнахер привык к неожиданностям. Война, небо, бой, все это подразумевало, что сюрпризы будут случаться регулярно. Но когда он увидел двух оборванцев в кабине генеральского самолета, радостно машущих ему руками, его мозг на мгновение просто отказался работать. Он даже не сразу понял, что вообще происходит, что эти двое там делают, откуда взялся этот самолет, почему он вообще летит прямо туда, куда не должен. Но самое главное, почему этот чертов пассажир ухмыляется ему во весь рот и, что-то выкрикивая, показывает ему задний оборванец, ударил левой рукой по сгибу согнутой в локте и вытянутой к нему правой. Он что, послал меня нахрен? Мозг со скрипом перерабатывал информацию. Классический неприличный жест был изображен настолько самоуверенно, что Капутнахер даже не сразу сообразил, где мог этот придурок такому научиться. «У итальянцев, что ли?» — мелькнула запоздалая мысль, а потом загрохотал пулемет. Очередь впилась в мотор, будто горячий нож в масло, и тот немедленно сдох, выпуская клубы густого черного дыма. Хейна сработал инстинктивно, дернул ручку, заваливая Хейнкель вправо, уходя вниз в крутой вираж. Воздух завибрировал от очередей, прошивающих небо, но его машина, словно обиженный гусь, плавно плюхнулась вниз, превращая падение в вынужденную посадку. Надо было срочно приземляться. Он нашел глазами плавно снижающееся поле, в конце которого стояла какая-то небольшая постройка, сжал зубы, потянул ручку, уговаривая свою покалеченную машину дотянуть хоть до какого-нибудь ровного участка. Колеса чиркнули по земле, машину тут же начало трясти и подбрасывать так, что чуть не вышибло дух, но Хейнкель выдержал. Почти. Секунд за 5 до полной остановки несущийся под уклонный слабо управляемый аэроплан перескочил низкий каменный заборчик и влетел в стену сарая, тараня его носом и распугивая окружающих кур и гусей. Треск. Глухой удар. Самолет качнуло, пропеллер с мотором исчез в дыре сарая, из которого раздалось испуганное мычание, оставив кабину с крыльями на улице. Хейнкель резко застыл. Хейна, хорошенько треснувшись мордой о приборную доску, вылетел из кабины быстрее, чем это можно было бы себе представить, и, почти кубарем откатившись от самолета, залег за какими-то камнями, на случай если топливо займется. Но пожара не случилось. Он попытался отдышаться. Сердце грохотало, ладони вспотели. Отгоняя пинками пытающихся его атаковать гусей, он повернул голову к своему Хинкелю, разглядывая верный самолет. И тут буквально через минуту над ним просвистели республиканские ППГ в сопровождении двух рата. Он заметил, что один из ППГ был подбит, таща за собой приличный дымный хвост. Видимо, его самолет заметили. Оставшиеся три машины резко пошли в атаку на его многострадальный Хейнкель. Пхейна даже не успел выругаться, просто рванул прочь от самолета, к ближайшему каменному заборчику и рухнул за него, вжимаясь в него спиной, закрыв голову руками.